Вот прав. Прав же был товарищ Сталин, сказав: «Нет человека — нет проблемы». Точная цитата из романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», 1987. Сталин говорит: «Смерть решает все проблемы. Нет человека и нет проблемы». В романе речь шла о расстреле военных специалистов в Царицыне в 1918 году. Или это не он сказал? Или это им только пугали? А, неважно кто, главное, верная цитата. Как говорится, прямо в десяточку. Вот увезли в больничку Виктора Юрьевича, и сразу как-то тихо, мирно на этаже стало, и ушел напряг и постоянное подспудное ожидание возможных конфликтов и неприятной встречи с соседом. И какое-то прямо спокойствие наступило. Идешь домой и радуешься. Даже Муза Павловна с Валерьяном вернулись из дачных далей. Муза Павловна сразу же по приезде позвонила Аглае и пригласила зайти после работы в гости, почаевничать и отметить их с Вилли возвращение, во знаменование которого она испечет наконец-то свой фирменный и давно обещанный Аглае пирог. А Глаша что? Глаша со всем своим удовольствием. Услышав в трубке голос Музы Павловны, она поймала себя на том, что непроизвольно улыбается, по-настоящему радуясь возвращению соседки. Вот прониклась она к этой удивительной женщине привязанностью, уважением и теплым чувством. И, прихватив небольшой фруктовый тортик в кондитерской по пути к дому, не заходя в свою квартиру, сразу же позвонила в соседскую дверь. «Глашенька!» — открыв ей, разулыбалась Муза Павловна, искренне радуясь девушке. «Как замечательно, что вы пришли!» И, поддаваясь порыву, обняла девушку, когда та зашла в прихожую, а, отступив, призналась: «Мы с Вилли по вам скучали!» «Здравствуйте, Муза Павловна!» — улыбнулась в ответ Глаша, честно признавшись. «Я тоже скучала!» — протянула коробку с тортом. «Вот это вам!» «Благодарю!» — рассмотрев торт, поблагодарила соседка и посмотрела на девушку. «Вы запомнили, что отдаю предпочтение именно этому фруктовому торту, когда позволяю себе сладкое. Это очень приятно!» И спохватилась. «Да что мы тут с вами расшаркиваемся, как посторонние люди?» «Проходите скорее за стол. Вы ведь с работы устали и голодны, а я вас политесом мучаю». И от этой ее суетливой заботы, от этого «расшаркиваемся политесом», как частенько говорила, шутила ее любимая бабуленька Полина, Аглая вдруг почувствовала, как в груди разливается теплое чувство, чуть щемящее неизбывной тоской по ушедшей бабуле, которая всегда с ней, в ее душе и мыслях. Такое уютное, потрясающее ощущение защищенности, что ли, а может, и любви. «Вы расстроились?» — чутко среагировала на перемену настроения девушки Муза Павловна. «Нет», — улыбнулась сквозь накатившие и удержанные слезы Аглая и выдохнула с теплотой. «Просто рада вас видеть». Поскольку день уж давно уступил вечеру, они недолго засиделись за столом, Глашка откровенно устала, да и Муза Павловна, насуетившись по хозяйству, растратила всякую энергичность. Но они с удовольствием пили, как всегда, потрясающий душистый и вкусный чай, что заварила хозяйка, и уплетали волшебный пирог, вернее, уплетала в основном Аглая, хозяйка же ограничилась небольшим кусочком. И разговаривали, вроде как не о чем-то значимом и личном, а на поверку получалось, что именно о таком. «Вы почему так быстро вернулись, Муза Павловна?» — спросила Аглая. «Лето заканчивается. Сейчас за городом, на даче красота же какая. Я точно знаю. Мы с родителями много лет живем в своем доме, в Подмосковье». «Да-да», — покачала головой, соглашаясь с ней, Муза Павловна. «Мне Алексей рассказывал, что ваш папа сам построил дом и фотографии, и видео показывал, и поделилась своими впечатлениями от демонстрации Лёшкиного хоум-видео. Прекрасный дом. Красивый, удобный и уютный». «Да», — улыбнулась тепло Аглая. «Дом у нас просто замечательный и участок чудесный». И, отчего-то разоткровенничавшись вдруг, принялась рассказывать. «У нас же папа военный инженер-строитель, подполковник инженерных войск. Мама с ним по всей стране помоталась по тем объектам, на которые его направляли служить. Сначала они вдвоем были, потом с Лёшкой и со мной». Аглая не уловила того момента и даже не сообразила, отчего ее неожиданно затянуло в воспоминания и подробности той далекой жизни, казавшейся теперь отсюда из настоящего какой-то нереальной, ненастоящей, словно фильм про прошлое. «Знаете, я ведь маленькая совсем была и не помню, насколько тогда тяжело и невероятно трудно приходилось родителям, и как они жили, служили да выживали. Ну и, понятно, взрослый и даже Лёша старались меня оградить от чернухи и дать все самое лучшее. Только как не ограждая ребенка, окружающую действительность никуда же не денешь, и людей в ней живущих тоже. В 4 года я уже четко понимала, что нельзя конючить, капризничать и выпрашивать ничего. Ни шоколадку, ни игрушки, никакое баловство, как говаривала бабуля. И научилась не просить. Это детское просветление произошло с маленькой Глашенькой в те самые 4 года после одного запомнившегося на всю ее жизнь случая. Они ехали с мамой в трамвае, и рядом с ними сидела женщина в возрасте с маленькой девочкой, приблизительно ровесницей Глашеньки. Женщина очищала большой оранжевый апельсин от кожуры, а девочка трясла нетерпеливо руками, сучила ножками и поторапливала. «Ну, давай быстрее, бабуля, я хочу прямо сейчас!» «Все уже, все!» Отделив одну дольку от оранжевого шара, бабушка протянула внучке лакомство. Апельсин был такой пахучий, такой большой и невероятно прекрасный. Девочка ела его, и от каждого укуса сок брызгал в разные стороны и стекал у нее по ладошке. И его совершенно головокружительный аромат разносился на весь трамвай. «Мама, я тоже хочу апельсин», — посмотрела на маму просительно Глашуня. А мама молча поднялась с сиденья, взяла дочь за ручку, и они вышли, как только трамвай остановился. Это была не их остановка, но они зачем-то вышли. Мама поставила Глашу перед собой, присела перед ней на корточки, взяла за обе ладошки, посмотрела дочери прямо в глаза и объяснила. «Если ты очень-очень хочешь апельсин, прямо сильно-сильно, до невозможности терпеть, то я тебе его куплю. Но тогда, Глашенька, у нас получится такая история. Либо папа, Лёша, я и ты, мы все едим кашу. Либо, если я покупаю тебе апельсин, то на кашу денег у нас уже не хватит, и все мы останемся голодными. Мы будем радоваться, что тебе хорошо, что ты получаешь удовольствие от такой прекрасной вкуснотищи, но чувствовать мы себя будем точно так же, как только что ты чувствовала себя, когда девочка рядом с тобой ела фрукт, а ты не могла». И спросила, едва справляясь со слезами. «Понимаешь, малышка?» Глаша смотрела на маму, представляя мысленно все, что она ей сейчас сказала. Себя, уплетающую оранжевое чудо, отрывая от него одну за другой дольки, как надкусывает, оранжевые брызги сока разлетаются во все стороны. Она даже ощущала вкус апельсина во рту и четко видела, сидящий напротив нее на диване, оставшиеся без каши родные смотрят, как она наслаждается своим фруктом. «А если апельсин на всех поделить?» — уточнила Глаша у мамы. «Тогда каждому достанется лишь очень маленький кусочек, которым не наешься, и все равно останутся голодными». «Ну ладно», — приняла решение маленькая Глашка, тяжело, смиренно вздохнув. «Пусть будет каша для всех. Хотя кашу, мамочка, я не очень люблю. Но когда я вырасту и заработаю много денег, я всем нам куплю апельсины». «Договорились», — покивала мама и, притянув доченьку к себе, обняла крепко-крепко, за спиной у Аглаи, торопливо смахнув рукой выступившие слезы, чтобы доченька их не заметила. Она и не увидела, зато почувствовала, что мама старается не плакать. Через несколько лет их семья как-то достаточно быстро, всего за полгода, наверное, начала жить по-другому, и уже отпала необходимость выбирать между сытной кашей для всей семьи или цитрусом для одного ребенка. А у Глаши появились апельсины и мандарины, и даже бананы и шоколадки, и игрушки, куклы и розовый велосипедик, который она обожала и гоняла на нем лихо при любой возможности и всякое другое прочее, чего раньше у ребенка не было и в перспективе даже не ожидалось. «Папа и 2 его близких друга уволились из армии и пошли в строительный бизнес», — рассказывала Глаша. «Сначала работали на хозяина большой строительной компании, а потом и свою фирму открыли, придумав интересный, как сейчас говорят, стартап и изобретя какие-то ноу-хау для малых объектов, в том смысле, что не многоквартирные дома возводили, а частные коттеджи, виллы и более бюджетные дома. Чуть позже расширили сферу деятельности, но все в рамках строительства, открыли небольшое производство, воплощая свои разработки, инновации всякие и магазины, и плотно, устойчиво зарекомендовав себя на рынке, крепко встали в своем бизнес-сегменте. Понятно, что не все радужно прекрасно проистекало, и, как в любом бизнесе, много всякой фигни бюрократической и иже с ней происходило. Бывали и срывы, и разные непростые напряженные ситуации, но мужчины справлялись. Как-то на общесемейных посиделках, на которые собрались, как водится, все 3 компаньонов со своими семействами, в разгар застолья отец Аглаи Сергей Валентинович, он же генеральный директор их фирмы и признанный лидер компании, неожиданно задал вопрос. «А вот скажите, мужики, мы-то какого лешего с вами тормозим? Почему себе-то дома не строим?» Мысль была настолько ошарашивающая в своей простоте и верности и настолько очевидная, что за столом воцарилось потрясенное молчание. «Охренеть!» — обалдев до изумления, первым подал голос Семен Валиев. «Вот это мы с вами, мужики, знатно протупили. Да уж, товарищ подпол, умеешь ты в арестантской камере околотка отсутствие четвертой стены заметить?» — подхватил Егор Степанов. Ну и все разом загомонили, зашумели, принялись азартно и громко обсуждать, где, когда и как, уже готовые чуть ли не прямо завтра заселяться в свои новенькие дома. «Папенька мой, Сергей Валентинович», — улыбаясь, продолжила свой рассказ Глаша, «у нас товарищ продуманный, степенный и рачительный. У него все по плану, по порядку и по полочкам. Добротно, качественно, не абы как любит он приговаривать. Поэтому поселок и участки под дома они с дядь Егором и дядь Семеном выбирали тщательно, придирчиво и дотошно. Ну и так же строились. Продумано до каждой мелочи, на века. Как, опять-таки, объяснял папенька, не времянки колотим, а родовые гнезда возводим. Проект нашего дома папа делал и рассчитывал вместе с архитектором их фирмы. Ну и понятно, что каждую мелочь во время стройки сам лично контролировал и проверял. И участок разбил, воплотив все, что хотела и о чем мечтала мама. У нее там и грядки высокие, и суперсовременные теплицы с интернет-слежением и регулировкой влажности и температуры, и беседки, газоны, цветники, и летняя кухня со столовой. Все есть. Мы свой дом все очень любим. Сейчас там, правда, только мама с нашим младшим братцем Васенькой остались, а мы все разъехались». «Как же? А папа ваш где?» — посмотрела недоуменно на девушку Муза Павловна, собираясь расстроиться. «Так папенька там, где сейчас, как он говорит, собрались серьезные и решительные мужчины», — махнула неопределенно рукой Глаша. «Вернулся в армию, строит, возводит и восстанавливает разрушенное на новых территориях, и не только на них». «Понятно», — чуть вздохнула Муза Павловна и поинтересовалась. «А что же вы, Глашенька, в Москву перебрались, раз вам так хорошо дом-то было? Ездит на работу оттуда долго, да и пробки», — объяснила Аглая. «Но и иные причины имелись». И вернулась к загородной теме, уходя от дальнейшего обсуждения обстоятельств, побудивших ее переехать. «Я домой каждые выходные уезжаю, и каждый выпавший свободный день обязательно скучаю и по маме с Васей, и по дому. Мне всегда дома хорошо и замечательно. Прекрасно дышится, живется. Совсем по-другому, чем в любом городе». «Да», — протянула, соглашаясь Муза Павловна. «За городом сейчас прекрасно, особенно когда дом уютный и может вместить всех родных и близких, и участок большой, и лес-озеро рядом. Красота. Я за эти 4 недели повидала всех внуков и правнуков, что в городе удается куда как реже, все же заняты. Круговерт дел, работа, учеба, школы, садики». Она вздохнула светло от приятных, близких воспоминаний. «Только понимаете, Глашенька, я не люблю гостевать. Слишком привыкла быть хозяйкой. Привыкла к своему определенному устройству и укладу жизни, налаженным и устроенным по моему вкусу привычкам и удобству, когда все под рукой, все так, как мне по сердцу и нраву. Да и Вилли устал от природы. И не очень-то ему там нравилось. Много людей, много шума и суеты. Опять-таки, коты поселковые постоянно вызывали на бой за территорию и дам кошачьих. Мы с ним с таким удовольствием вернулись домой, вы не представляете. Наверное, чтобы понять и почувствовать, как хорошо нам дома, стоит иногда куда-то уезжать. Впрочем, известно же, что старики боятся и очень не любят никаких перемен и весьма болезненно переносят нарушения их привычного быта и уклада жизни. Лет 15 назад я была еще невероятно легка на подъем. Куда-то поехать, прихватив младших внуков, посетить новые места, заняться, увлечься каким-нибудь новым делом, подбить родных на эксперименты с активным отдыхом. А сейчас как улитка. Лучше в домике. Моя бабуля тоже такой была, — улыбнулась со светлой грустью Аглая. Легкая на подъем, на идеи всякие, задумки. И нас всех могла увлечь, заразить своим энтузиазмом. Водила внуков по всем музеям, по каким-то выставкам, перформансам, интересным мероприятиям. И летала с нами от Финляндии до Сахалина. «Да», — покачала головой Муза Павловна, — «как все быстро проходит. Вы пока этого не понимаете, Глашенька, не ощущаете, но время — это очень странная субстанция, и в разные периоды жизни оно движется с разной скоростью. После 55 лет оно начинает стремительно ускоряться, И месяцы, годы, и события пролетают как мгновение. У Жванецкого есть такое высказывание. Старость, она как электричка. Вон она еще где-то там. И вот раз, и она уже здесь. А бабушка Поля частенько повторяла чью-то цитату. «Стареть не хочет никто, это неприятно, а частенько некрасиво и болезненно. Но это единственный способ жить долго». «Вот именно», — согласилась с девушкой, ее бабушкой и автором цитаты Муза Павловна. Обсудили, что называется, вдогонку дачной теме, в каком районе и посёлке расположены дача родных Музы Павловны и дом семьи Аглаи, что сажают на участках, какой урожай снимают, и как замечательно и умиротворенно чувствуешь себя, когда в самый закат солнца летний денек переходит в бархатный вечер и начинают выводить свои трели птицы. И так далее, так далее. «Вы знаете, что враг валерьяна попал в больницу?» — спросила Глаша, вспомнив, наконец, о приземленных делах житейских, далеких от птичьих трелей и загородных красот. «Да, мне консьержка наша, Анна Ивановна, позвонила и подробно рассказала о происшествии», — кивнула женщина и усмехнулась. «И вы, Аглая, снова отличились спасением пострадавшего. Просто оказалась в нужное время, в нужном месте и вызвала скорую помощь», — пожала плечами Глаша и внесла уточнение. «Нужное Виктору Юрьевичу место и время, но никак не мне. Я бы прекрасно прожила и без лицезрения и памяти о той кровавой инсталляции, в которой обнаружила его». «Вы очень смелая девушка», — заметила Муза Павловна. «Или просто глупая», — вздохнула преувеличенно наигранно и усмехнулась Глаша. «Ну, вот это вряд ли», — возразила ей собеседница. «За неспешными беседами-разговорами, как всегда бывает, когда общаешься с приятным и интересным тебе человеком, время промелькнуло незаметно, как в том самом возрасте после, о котором вздыхала Муза Павловна. Сердечно поблагодарив и попрощавшись с соседкой, Аглая ушла домой. И, забравшись в кровать, проваливаясь в сон, все улыбалась от теплого ощущения тихой радости, которая осталась у нее в душе от встречи и неспешной беседы с Музой Павловной. Мирные денечки жителей девятого этажа, пока буйный соседушка находился в больнице, а кот Валерьян снова вольготно и спокойно выгуливался, где хотел и когда хотел, по придомовой территории и подъезду, ощущая себя королем горы, пролетели как-то уж слишком быстро и незаметно. И наступил тот день, когда Глаша пересеклась с господином Чащиным, шкандыбавшим на костылях через вестибюль подъезда к лифту в сопровождении незнакомого парня, который нес сумку и портфель. «Здравствуйте», — поздоровалась с соседом нейтральным тоном Глаша. Виктор Юрьевич девушку не то что ответом, даже взглядом не удостоил, лишь зыркнул недобро и проследовал дальше, стуча костылями по полу. Чего уж говорить о простом человеческом «спасибо» за участие в спасении его жизни. Да как бы и пофиг, не сдалось Аглае ни его «спасибо», ни его «здрасте», она даже ехать с ним в одном лифте не намеревалась, дождалась другого, поражаясь странным совпадением. Вот ведь только раз за весь месяц вспомнила бизнесмена Витю в разговоре с Музой Павловной, и все, как и не было такого господина. Да и то, чего бы ей о нем размышлять на самом деле. Но именно сегодня отчего-то вдруг с утра вспомнила о соседе и подумала мимолетно, вот бы он в той больничке подольше задержался, чтобы мир спокойствия их этажа не разрушалось. И на тебе, получите, прибыл. Вот права была бабушка Поля, произнося старую пословицу «Помяни дурака, припрется издалека». Ну вот он и приперся, чпокая резиновыми наконечниками костылей по прекрасному полу холла. А следом за ворчанием и недовольством на предмет возвращения раненого соседа Глаша сразу же подумала о лорде Валериане и о Музе Павловне. Ну а о ком еще? Поэтому и поспешила предупредить соседку о прибытии черного Гарри, вернее, битого Вити. «О, Господи!» — всплеснула руками Муза Павловна. «Надо снова запирать дверь на замок, чтобы Вилли не выбегал. И помнить об этом, не забывать». «Ну, сейчас, как мне кажется, господин Чащин к боевым действиям не совсем, чтобы пригоден. Успеете выработать навык», — усмехнулась Глаша. «Но вообще-то придется за Валерьяном следить внимательно». «Да уж, угораздило нас попасть в такую ситуацию». И обе дамы тягостно безнадежно вздохнули, предвидя ожидающие их впереди неприятности. Но странное дело, Валерьян месть свою зверскую прекратил. В первый же день возвращения из загородного вояжа он тщательно обследовал весь этаж, уделив особое внимание вынюхиванию территории около квартиры врага. Что-то там понял, выяснил и сделал какие-то выводы. Видимо, посчитал себя абсолютным и безоговорочным победителем в противостоянии с соседом и более не выказывал никакого интереса к данному объекту, полностью его игнорируя. Вот такая заморочка животного сознания. Поди разбери, что у него там в голове, какие такие мысли-рефлексы, даже и пытаться не стоит. Но когда жители этажа поняли, что противостояние животного и человека закончилось, пусть и по непонятным совершенно никому причинам, то вздохнули с большим облегчением. И житие-бытие вернулось в свои спокойные, устоявшиеся берега. По крайней мере, на какое-то время. Однажды, традиционно поздно возвращаясь домой после работы, еле волоча от усталости ноги, вяло поздоровавшись с консьержкой, Аглая поплелась через холл и как-то вдруг в один миг взбодрилась, заприметив незнакомого мужчину, ожидавшего лифт. Как там ее папенька изволит выражаться в подобных случаях? Встряхнул кое-чем внезапно ожившим, как старый конь при звуке горна. Вот-вот, именно так Глашка и встряхнула кое-чем внезапно где-то там ожившим, узрев данного представителя мужского пола. «Мама дорогая, это ж мужчина ее девичьей мечты! Именно такой, каким Аглая представляла, рисовала в воображении идеал своего возможного избранника в части, касающейся его физических и внешних данных. Самое главное — ты-дын! В этом месте у нас фанфары. Мужчина был высоким. Ну вот слабость у Аглаи Зориной к высоким мужчинам. Ну что ж поделаешь. А этот по-настоящему высокий, выше Глаши, и даже выше Глаши на каблуках, где-то под 1,90 м. И совершенно великолепно сложен. Мощный разворот широких плеч, узкие бедра, длинные сильные ноги идеальной формы. И внешность. Хорошая такая внешность. Русые волосы не длинной и не короткой стрижки, которая ему очень шла, выгодно подчеркивая форму и тип лица. Глаза темно-серые, внимательные, цепкий острый взгляд, а черты лица такие породистые черты. Хотя уж кем его точно не назовешь, так это красавчиком. Ни грамма слащавой киношной красоты. До категории «элегантен как рояль» мужчина не дотягивал лишь отсутствием фрака на нем. Но и без фрака, в строгом деловом костюме и белоснежной рубашке со стильным галстуком из разряда «скромная неброская роскошь», с портфелем известной фирмы в руке, он выглядел просто обалденно и очень респектабельно. Как говорит подруга Аглая Лилька Токарева, великая ценительница и специалист по противоположному полу, «Вот это мужчина! Дайте два!» Судя по энергии, излучаемой им, по свободной, уверенной манере держаться, по взгляду и мимике, этот человек отлично знал цену себе, своей убойной мужской харизме, чтоб ее. Знал, какое впечатление он производит на женщин и насколько сильно их к нему притягивает, приблизительно как килограммовому магниту маленькую гайку с расстояния 10 см. Как любая нормальная женщина, Аглая успела рассмотреть незнакомца, почувствовать все его правильные флюиды, отметить-заметить некоторые мелкие детали и оценить в целом и в некоторых частностях за несколько коротких мгновений, пока они, как воспитанные люди, соблюдая принятый политес, коротко поздоровавшись, ожидали прибытия лифта. «Вам какой?» — обозначив уважительную улыбку, спросил мужчина, галантно пропустив девушку вперед и заходя следом за ней в кабинку. «9-й», — откликнулась Аглая. Он нажал нужную кнопку, и когда кабина двинулась вверх, улыбнувшись уже более открыто и приветственно, констатировал. «Вы Аглая, извините, не знаю отчества», и расширил свое утверждение. «Девушка, которая дважды спасла Валерьяна от гибели». «Но спасла — это слишком громко сказано», — отказалась от столь громкой славы Глаша. «Всего лишь заступилась за животное». И поинтересовалась. «А вы?» «Игорь Борисович», — представился он, — «внук Музы Павловны». «Приятно». Открыто, по-дружески улыбнулась ему Аглая. «Взаимно?» — ответил ей тем же Шагин. «Мы с вашей бабушкой дружим», — сообщила Глаша. «Она у вас замечательная». «Да», — кивнул, продолжая улыбаться, Игорь Борисович. «Муза Павловна — человек незаурядный, драгоценность нашего семейства». «У нас тоже была такая драгоценность, бабушка Полина», — вздохнула с грустью Аглая. «Знаете», — признался Шагин, — «отлично понимаю, что и нас эта потеря не минет, но даже думать об этом не хочу». «И правильно», — поддержала его Глаша, — «и не надо, и не думайте». Тихонько, блимкнув-тринкнув, лифт сообщил содержимому своей кабинки о прибытии на нужный этаж. «Передавайте привет Музе Павловне», — махнула рукой Аглая, останавливаясь у своей двери и провожая взглядом прошедшего к нужной квартире мужчину. «Все непременно», — пообещал тот. Он нажал на кнопку звонка, а Аглая отперла, наконец, замок. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись нейтрально-дружески и кивнули друг другу, прощаясь. «Да...» — привалившись спиной к двери, дала выход бурлившим в ней эмоциям и впечатлениям Глашка. «Мужчина мечты!» — и резко устало выдохнула. «Чтоб тебе плохо спалось, Игорь Борисович! Вот какого фига нарисовался? Только растревожил, взбудоражив всякое девичье!» «Нет, конечно, тот факт, что он внук Музы Павловны, как бы авансом добавляет мужчине очков, типа засчитывается в плюсик. Но у замечательных бабушек частенько случаются совсем незамечательные внуки, а порой и вовсе редкие сволочи. То есть тот факт, что он внук прекрасной женщины, еще не значит, что он человек хороший. И ведь, зараза такая, прекрасно он все про себя знает, понимает, про то, как действует на женщин, какое впечатление на них производит и...» Стоп. Кажется, про влияние на дам она уже думала. «Так, ладно, надо завязывать с мыслями об этом господине. Тьфу-тьфу-тьфу. Принеси Господь мимо нее настолько великолепных, уверенных в себе и сексуальных мужчин, чтобы не вдряпаться в чувство любовь. Лучше не забывать о первом женском правиле безопасности: прекрасные незнакомцы прекрасные, пока не незнакомцы». Коротко шапочно знакомые и малознакомые родственники твоих друзей также попадают в это первое правило. «С кем это ты, Игорюк, там разговаривал?» — поинтересовалась Муза Павловна, встретив внука. «Да вот встретился с твоей соседкой Аглаей», — объяснил Шагин и поздоровался, обнимая бабулю. «Привет, ба». «Здравствуй, дорогой». Она утонула в объятиях внука и задержалась в них на несколько секунд, прикрыв глаза. Отстранилась, всмотрелась изучающе в его лицо и дала комментарии. «Аглая — очень хорошая девочка. Мы с ней, можно сказать, подружились». И расширила список прекрасных качеств соседки. «Очень умная, целостная личность. И у девочки чуткая душа. Да-да, я помню все характеристики, что ты ей дала, когда мы с тобой беседовали по телефону», — кивнул Игорь, чувствуя, что надо срочно уходить в вираж от темы хороших девочек с чуткой душой. А потому, добавив преувеличенной бодрости в голос, поинтересовался. «Чаем-то напоишь? А то устал я зверски и голоден. И накормлю, и напою», — засуетилась заботой Муза Павловна, заспешила в кухню, мгновенно переключаясь на заботу о внуке, что, несомненно, было более важным, чем обсуждение девушек как таковых и взаимоотношений с ними внука. Возвращаясь из Москвы, сидя на заднем сиденье машины за спиной водителя, вместо того, чтобы вычитывать очередные никогда не заканчивающиеся документы, Игорь смотрел на пролетающий за окном пейзаж, воспринимая тот общим визуальным фоном, не фиксируясь на деталях. Думал о грядущей наиважнейшей встрече проверки на предприятии на самом высоком уровне, о директоре комплекса и о главном инженере, готовящих эту встречу, не спавших толком уже пятые сутки. Понятно и закономерно, что по цепочке ассоциаций мысли, цепляясь одна за другую, потекли дальше, переключившись на дочь главного инженера Юлию, которая при любой, даже мимолетной встрече, делала Шагину осторожные, но не сильно-то и завуалированные, совершенно однозначно трактуемые авансы, легкие намеки на свой женский интерес к нему и горячее желание перевести их отношения в плоскость более близких и сексуально активных. Ну, перевести отношения — это слишком громко сказано. Как таковых между Шагиным и Юлией не было никаких взаимоотношений, кроме формально отстраненных. Он знал ее как дочь главного инженера, коротко и скупо кивал, здоровался, дежурно улыбаясь при встрече, и не более. Игорь поморщился. Вот ведь образовался головняк на пустом месте. Главного инженера он глубоко уважал, видя и ценя в нем уникального специалиста, профессионала наивысшего уровня и класса, трудягу, настоящего энтузиаста, влюбленного в свое дело. Без Вадима Антоновича и его целеустремленности, настрой и упорство они бы не то что в установленные сроки не запустили первые две очереди комплекса, они с ними еще полгода валандались бы и разбирались. Свою старшую дочь Юлю Вадим Антонович любил самой преданной и глубокой отцовской любовью. И, как понял Игорь, баловал, потакая всем ее капризам и хотелкам. В данный момент в роли хотелки и барышни оказался главный юрист нового крупнейшего производственно-заводского объединения и корпорации в целом Игорь Борисович Шагин. Надавить на отца, чтобы тот как-то повлиял на благосклонность ее избранника, девочка не могла, поскольку начальник юридического отдела был по рангу и статусу на одном уровне с главным инженером, и даже где-то чуть повыше. Так что она выбрала стратегию осады и измора. Нет, никто не спорит. Девочка-то вполне симпатичная, умненькая, интересная. Если бы она не была родственницей сослуживца, то Шагин при столь откровенных авансах с ее стороны определенно принял бы предложение барышни и замутил бы с ней наверняка. Серьезные отношения вряд ли, но кто знает, может, хороший роман у них и получился бы. Но у Шагина имелось несколько железных личных правил, которыми он руководствовался по жизни и старался никогда не нарушать. Одним из них был жесткий запрет вступать в интимные отношения с подчиненными, коллегами и компаньонами по работе, а также их ближайшими родственниками. Ибо совершенно точно известно, что секс еще ни одни рабочие отношения не улучшал, а ровно наоборот, поэтому однозначно нет, как бы девочка Юля ему не нравилась. Вадим Антонович мужик, конечно, умный, и все про порывы своей дочери видит, понимает. К тому же она наверняка о своих желаниях папу-то уведомила. Понятно, что папенька кандидатуру Игоря на роль будущего зятя вполне себе одобрил и нет-нет, да и посматривал на Игоря несколько задумчиво. Вся засада в том, что придется-таки объясняться, и предстоит непростой разговор, после которого непременно останется осадок и обязательно возникнет некая шероховатость в отношениях. И настолько этот головняк никому из них не нужен и вреден для дела, настолько не в тему, настолько сейчас неуместен, что слов нет, как напрягает ситуация, вызывая лишь раздражение в адрес той инженерской доченьки. Шагин разберется, это-то понятно. И, честно говоря, не то чтобы прямо очень сильно Игорь и грузился этим вопросом, но неприятно, да. Внезапно, словно смывая досаду повеявшим, дохнувшим ветерком чистого, вкусного от луговых ароматов воздуха, всплыло перед мысленным взором Игоря лицо совсем другой девушки, бабушкиной соседки, с которой довелось ему сегодня встретиться и познакомиться. И воспоминания об этой встрече вызвали какое-то теплое, более чем приятное чувство. Да, зацепила его девушка Аглая, заинтересовала, что уж скрывать. Игорь всегда отдавал предпочтение высоким женщинам. При его росте сгибаться в три погибели, чтобы поцеловать какую-нибудь миниатюрную крошку, не особое удовольствие. Всякий раз, когда такое случалось, это вызывало у него непроизвольную досаду и доставляло конкретные неудобства. Как у всякого мужчины, у Шагина имелся некоторый ряд предпочтений физических параметров девушек. Нормальный, уверенный в себе мужик никогда не озвучивает своей даме эти самые предпочтения и не требует подгонять себя под их стандарты, а с удовольствием занимается сексом с разными барышнями. Но секс — это одно, а вот что посерьезнее — это совсем другое. Совсем. Девушка Аглая была настолько во вкусе Игоря Шагина, что с первого же взгляда вызвала в нем не просто сильное сексуальное притяжение и мужскую заинтересованность, но и поразила совпадением с его представлением об идеальных женских формах и параметрах. По-настоящему высокая, ниже его всего лишь на полголовы, статная, а фигурка вообще зашибись. Спинка ровная и ровная, талия узкая, прекрасная высокая грудь и такой вот красивый, ярко выраженный переход от талии в бедра дивной формы и попка, а ножки — это ж произведение искусства, а не ножки, стройные, точеные, с узкой изысканной лодыжкой, как и тонкие запястья и кисти рук с длинными пальчиками великолепной формы. И коса, настоящая, как-то так хитро по-модному заплетенная, что получилось плоской и легкой на вид, с выбивающимися прядками. Классно. До мурашек эротических, шарящих по всему телу. И глаза насыщенно синие, умные такие глаза-то, внимательные и озорные, со смешинкой. Губки чуть припухлые, потрясающая улыбка с ямочками на щечках. «Так», — одернул себя Шагин, — «все, хватит». Что он взялся вспоминать, возбуждаться на ночь-то глядя? Девушка, конечно, привлекательная, но его вкус так и вовсе прекрасная, кто бы спорил. Взбодрила конкретно все мужские инстинкты и желания в нем. Но вот не до нее сейчас Шагину ни разу. Да и вообще не до нее. Но классная, классная девочка. Да. Шагин тягостно, безнадежно вздохнул, позволив себе легкие, будоражащие ощущения в теле и, отпустив воспоминания картинку улыбающейся Аглаи, вернулся к вычетке документов. Прошло больше 2 недель после того, как, мимолетно встретившись, Глаша познакомилась с внуком Музы Павловны. Первые дни она частенько о нем думала, вспоминала, вызывая из памяти его образ, и вздыхала наигранно тяжко, посмеиваясь над собой. Но когда соседка пригласила ее на очередное вечернее чаепитие с легким пирогом, то осознанно сдержала себя и расспрашивать Музу Павловну о внуке не стала. Ни одного вопросика и даже намека на интерес не выказала, хотя по внимательным и задумчивым взглядам, которые кидала на нее соседка, поняла, что та ожидала и расспросов, и разговора о внуке. Но взрослые девочки ведут себя по-взрослому. И Аглая выдержала и вопросов не задала. Вот такая молодец. Вспоминая Игоря Шагина, Аглая не то чтобы прямо грезила и думала о нем беспрестанно целыми днями и смотрела эротические сны с его участием. Нет, не грезила и снов не видела. Только в суете и работе нет-нет, да вдруг всплывала в памяти то его силуэт, то выражение улыбающегося лица и таяла. Но когда Аглая полностью погружалась в творчество, отрешившись от всего окружающего, возникающий перед ее мысленным взором Игорь Шагин словно вдохновлял Глашу, и совершенно неосознанно в изделие она вкладывала, транслировала именно его черты внешности, его энергию и мужскую суть, которую сумела уловить. И было очень странно, что заказ, над которым она работала в данный момент, предназначался как раз-таки мужчине, что случилось в ее творчестве крайне редко, а вот ведь совпало. И получилось ведь совершенно потрясающе. Она даже не ожидала, что придумает такую сдержанную и при этом изысканную красоту, и что настолько здорово получится ее воплотить. Глубоко погруженная в мысли раздумья об изделии, о том, как теперь выстраивать и перекраивать, приспосабливать то, что у нее получалось, под характеристики иного мужчины, настоящего заказчика, а не того, кто невольно вызвал в ней творческий порыв, уже даже не традиционно, а вполне себе нормально и привычно, Глаша возвращалась поздним вечером домой. Шла от метро по проспекту, занятая мыслями, ничего не замечая вокруг, когда внезапно, ухватив за лямку ее кожаного стильного рюкзачка, кто-то резко и с такой силой рванул Аглаю вправо, что от неожиданности, запутавшись в собственных ногах, она чуть не рухнула на тротуар. Не давая ей свалиться, человек ловко подхватил девушку за локоть и потянул за собой. «Отпусти!» Возмутившись, рванула Аглая локоть на себя. Но мужчина держал крепко, словно клещами сдавив сильными пальцами рук, и вырваться ей не удалось. «Да что вы делаете?» — прокричала она во все горло, не сдерживая своего возмущения. «Что вам надо?» Протащив Аглаю за собой метра три, нападавший резко остановился и, второй рукой схватив девушку за горло, силой впечатал ее спиной в стенку. Навалился, придвинув свое лицо совсем близко к ее лицу, прошипел. «Хотя бы пискнешь, придушу», и сжал сильнее пальцы на горле Глаши. Он был одет в теплое темное худи. Глубокий капюшон опущен ниже лба, шарф бандана с принтом скалящегося черепа надвинут до глаз, а глаза прятались за плотной, затемненной горнолыжной маской. «Что надо?» — просипела Аглая, не торопясь пугаться. Вместо ответа мужчина резко развернул Глашку лицом к стене и, придавив одной рукой, второй сорвал с ее плеч рюкзак, навалился на свою жертву всем телом и дыхнул прямо ей в ухо. «Что надо, мы с тобой еще наверстаем, кобылка!» Похотливо хохотнув, он погладил ее по ягодице. Глашка дернулась всем телом, пытаясь оттолкнуть нападавшего, вырваться. «Ого, да ты с норовом!» — глумливо порадовался он и ущипнул девушку за ягодицу. «Горячая! Мы с тобой обязательно порезвимся!» Аглая в беседу с уродом не вступила, дернулась с удвоенной силой, снова пытаясь оттолкнуть грабителя. «Ну-ну!» — хмыкнул тот на ее бесполезные трепыхания. И внезапно рванул Аглаю за руку и оттолкнул в сторону с такой силой, что она полетела вперед, замахав руками и засеменив суетливо ногами, теряя равновесие. Правая нога на очередном неуклюжем шаге подвернулась, и Глаша рухнула неудачно боком прямо в лужу на асфальте, прибольно ударившись локтем. «Увидимся еще», — пообещал грабитель, коротко заржал и скрылся из поля ее зрения. И только теперь, когда гопник убежал, оставшись одна, почувствовав какое-то даже болезненное, опустошающее облегчение, Аглая смогла наконец рассмотреть и понять, где она, собственно, находится, то есть почти лежит, и где на нее было совершено нападение. И вот это оказалось обиднее всего — осознать, понять, в каком месте на нее напали. Да еще эта треклятая лужа, в которой она валялась. Арка. Большая высокая арка между домами, проход из одного из центральных проспектов Москвы в глубину колодца внутреннего дворика между домами, а вход во дворик перекрыт коваными железными воротами с калиткой на кодовом замке, ограждавшими жителей и офисы от проникновения и шастания посторонних людей. «Не, нормально? Среди бела дня. Ну ладно, ближе к ночи. но практически на центральном проспекте столицы, под аркой, прекрасно освещенной аж двумя подвешенными к высокому своду фонарями, Аглаю ограбили, унизили, напугали и облапали. Ну что это такое, а? И это лужа. Откуда здесь лужа-то? Чуть не плача от боли в ушибленной руке, ужасной досады и какой-то почти детской обиды, постановая и ругаясь сквозь сжатые зубы, извозившись в луже пуще прежнего, Аглая кое-как поднялась на ноги и попыталась себя осмотреть. Да, что там смотреть? Кошмар кошмарный. Вода стекает по ногам в кроссовки, легкая стильная ветровка и подол платья мокрые и грязные. Коса, кстати, тоже мокрая. Жесть. «Ну, хоть жива», — подбодрила себя Глаша, — «и не ранена». «А могли бы и ножичком да по горлышку», — вспомнилась ей цитата из старого анекдота. Вдруг в памяти выстрелил момент, как этот урод оглаживал ее ягодицу, и горло мгновенно рванулся тошнотворный комок, сбивая дыхание, а на глазах выступили слезы. «Блин, блин, блин!» «Сволочь!» — выдохнула Аглая. «Какая же мерзкая сволочь!» Загнала назад слезы, сделала пару глубоких вдохов-выдохов, стряхнула руками с куртки и платья воду, насколько это было вообще возможно, всхлипнула даже не от боли, а от обиды, и в очередной раз, резко выдохнув, взяла себя в руки и двинулась к дому. Тут ведь совсем рядом. Дойти-то осталось всего ничего, 300 метров, и... Урод! Чтоб тебе, гад, такой ответочка от судьбы-то прилетела, да по полной программе! «Аглая? Боже мой, что с вами случилось?» — прокричала излишне эмоционально дежурившая сегодня по подъезду Анна Ивановна, выскочив из консьержской комнаты и увидев, в каком девушка состоянии. «Упала», — ответила и пожаловалась одновременно Глаша и вздохнула. «Так получилось». Ей настолько не хотелось ничего никому сейчас объяснять и ни с кем вообще разговаривать, что она еле удержалась, чтобы не сорваться на какую-нибудь грубость. Анна Ивановна не виновата, что с ней такое приключилось. Она искренне сочувствует и обеспокоена, пришлось напомнить себе Аглае. Настолько искренне обеспокоена, насколько это допустимо в роли консьержки. А у Аглаи есть конкретная цель, зацепившись за которую она держалась, не позволяя себе раскисать и начинать себя жалеть. Она всеми мыслями и устремлениями в данный момент была заточена только на эту цель — попасть как можно скорее домой и отмокать в ванне, чтобы хоть немного успокоиться и ослабить внутренние тиски, в которых зажала свои нервы. Поэтому ни на какие причитания и сожаления Анны Ивановны и предложения помощи Глаша отвлекаться не стала. Торопливо отказавшись от всего, чуть ли не бегом промчалась через вестибюль к лифтам. И только когда кабинка остановилась на 9-м этаже, наконец тихонько с облегчением выдохнула, подбадривая себя мыслью, что осталось всего несколько шагов, и она будет дома. «Да сейчас, как же!» — мыкнула судьба-засадница. «Прямо вот так легко и просто, и дома, ага». Еще не повернув с лифтовой площадки на этажную, Аглая услышала щелканье замков, раздающееся с правой стороны, где располагалась, в числе прочих, и ее квартира. Уже понимая, кто там гремит, скривилась от досады. Никого ей сейчас не хотелось, и не надо видеть-слышать. «Но куда теперь уж деваться?» Она сделала последний шаг и вышла на площадку. «О, соседка!» — обрадовался Антон, и, окинув девушку изучающим взглядом, сразу же полинял лицом, посмотрев на нее озадаченно. «Что с тобой случилось?» «Меня ограбили, и я упала в лужу», — отрапортовала Глашка мертвым, пустым тоном, без намека на эмоции. «Хрена себе!» — присвистнул парень и хохотнул иронично. «Нет, ну ты подруга аварийная, в натуре!» «Так получилось», — пожала плечами Глаша. «Че украли?» — полюбопытствовал парень. «Рюкзак со всем, что в нем было», — вздохнула она, печально устала. «В полиции была?» «Нет», — коротко ответила Глаша, отпирая свои замки. «Надо пойти», — словно уговаривая ее, заметил сосед. «Надо», — кивнула она, соглашаясь с его утверждением, и распахнула дверь. «Но ты не пойдешь», — понял советчик. «Я подумаю», — переступая порог, скорее отказалась, чем согласилась она. «Слушай, Глаш», — принялся уговаривать ее Антон. «Они вполне могут найти того, кто это сделал. По всему городу установлен тотальный дипфейс, система распознавания лиц. Они смогут проследить весь его путь до момента кражи и после». «У него не было лица», — устало ответила Глаша, и, зайдя в квартиру, медленно потянула за ручку дверь, давая понять, что разговор окончен. «Извини, мне надо срочно принять ванну и успокоиться». «Лучше всего дринкнуть чего-нибудь крепкого, помогает, поверь», — посоветовал сосед. «Я учту», — кивнула Аглая, и захлопнула таки окончательно за собой дверь, отсекая Антона, а вместе с ним и весь мир от себя. «А в полицию все-таки пойди!» — прокричал Антон. В ванну Аглая залегла. Не сильно горячую, с любимой лавандовой пеной. Но вот полностью расслабиться никак не удавалось. В голове прокручивалось, повторяясь раз за разом, словно в замедленной съемке нападение, с каждым следующим прогоном добавляя и добавляя все новые и новые детали. «Что ли на самом деле пойти в полицию?» — вяло подумалась Глаша. «Помочь не помогут, но она хоть выскажется, озвучит словами это кино, повторными сеансами крутящейся у нее в голове. И, может, тогда удастся от него избавиться?» Психологический метод изложения рассказа болезненной проблемы Аглае пришлось как-то освоить, и ей он сильно тогда помог. Но для целебного эффекта и положительного результата этой техники необходим слушатель, собеседник, а не самим собой разговоры вести, поскольку можно так довестись, что окончательно с катушек съедешь, добившись ровно обратного результата. Но вот с собеседником была проблема. Папа далеко, да с ним бы Аглая обсуждать происшествие не стала, наперед зная, что Сергей Валентинович изволит ответить, а главное, какие меры он предпримет для обеспечения безопасности доченьки. У него на этот счет пунктик. Пунктики у батюшки намного, но по такому поводу особенно. Поэтому папенька в данной ситуации отпадает априори. Как и маменька, и оба брата по той же причине. Друзья-подруги? Ну а как же? Есть у Аглаи близкая подруга Лилька Токарева. Только делиться с ней переживаниями, испугом и обидой, засевшей гвоздем в голове и груди, дело изначально бесполезное и бесперспективное. Лилька девушка очень своеобразная, с большим таким прибабахом и весьма нестандартным взглядом на жизнь. Хотя, если вдуматься, то вполне себе глубокой философской концепции. Что-то типа «если ты жива и здорова, блимкаешь глазами и способна соображать и действовать, то по большому счету у тебя все в порядке. Ну а если умерла, то любое сочувствие тебе уже до лампочки и требуется так же, как посмертный укол в попу». Так что Лилька тоже не подходит. Глаше отчего-то хотелось, чтобы ей по-настоящему посочувствовали, а подруга в данной ситуации разве что составит компанию, чтобы выпить. Хотя, может, и Лилька. Она такого наговорит, что послушаешь-послушаешь и поймешь, какие там у тебя несчастья и проблемы. Фигня, когда вон у человека такое скорбное с головушкой творится, что у тебя по сравнению с ее проблемами еще марципанчик. Но все-таки нет, не в этот раз. Глаша выбралась из ванны и, высушивая волосы феном, принялась почти всерьез обдумывать поход в полицию. Надо или нет вообще туда тащиться? К тому же ночь на дворе, а завтра... Размышление прервал звонок в дверь. Кто бы это? Она автоматически глянула на часы в смартфоне. Поздновато. Но, завернувшись в махровый банный халат, пошла открывать. Посмотрела в глазок, подумала, посомневалась пару секунд и все-таки открыла. В полицию не пошла, констатировал очевидный факт сосед Антон и, приподняв руку, которая за горлышко держала бутылку коньяка, объяснил цель своего визита. «Я тут прикинул к носу и решил, что какая-никакая терапия тебе все-таки понадобится. Я не поборница теории о том, что крепкий алкоголь сглаживает все ухабы», вроде как отказалась Аглая. «Так и я на стакан не присаживаюсь, не люблю. Но бывают ситуации, когда в медицинских целях просто необходимо. И верняк вот, как у тебя сейчас». «Антон», — посмотрела на него с сомнением Глаша. «Не-не», — торопливо перебил ее парень. «Приставать не стану. Просто предлагаю свои свободные уши, плечо для слез и компанию». «Ну, заходи». Поколебавшись, все-таки пригласила Глаша и вздохнула безнадежно, отступая в сторону. «У тебя закусон какой найдется?» — бодрячком поинтересовался гость, с интересом разглядывая интерьер. «А то у меня есть только огурец, полбатона хлеба и два яйца». «Ты пришел есть или алкотерапию проводить?» — уточнила Глаша. «Мы же русские люди. Какой разговор без закусона?» — хохотнул весело Антон, приходя в кухню следом за хозяйкой. «Чисто под стакан только конченые алкаши базарят и забугорщики с америкосами». «Будет тебе закусон», — сдалась окончательно под его бодрым напором Глаша и указала гостю на стол за круглым обеденным столом. «Присаживайся». «У тебя что там было-то в рюкзаке твоем? Что-то ценное?» — спросил Антон после того, как они дернули по первому 30-граммовому стопарику, закусив сырком с колбаской, которую на скорую руку нарезала и выставила на стол Глаша вместе с маслинами, оливками и маринованными корнишонами. «Да господи!» — расстроилась по новой, только было утихомирившись Глаша. «Все ценное. нужные любимые вещи, да все. Махнула она резко ладошкой и отвернулась, чуть не расплакавшись. «Да ладно, Глашунь», — поспешил успокоить ее гость, разливая по стопочкам коньяк, и спросил вдогонку. «Телефон тоже?» Вздохнув, Аглая быстро взяла себя в руки. «Да нет, телефон в кармане был, и ключи от квартиры. Я из метро вышла и их заранее достала». «А ты банки обзвонила, карты заблокировала?» — уточнил Антон. «А!» — отмахнулась неопределенно Глаша. Покрутив головой, усмехнулась иронично и поделилась возмущением. «Нет, понимаешь, что больше всего обидно, что на одном из самых главных проспектов людей полно, машины едут, все освещено, как в полдень под южным солнцем, арка эта освещена, хоть читай, пиши. И на меня нападают, да еще таким мерзким образом!» Размахивая руками и поддерживая мимикой, объяснила она. «Нет, я понимаю, если бы я поздним вечером безмятежно прогуливалась по какому-нибудь богатому традициями бандитскому району, типа Люберец в 90-е, где человека, хотя бы для поддержания высокого авторитета и имиджа района, обязательно ограбят. Или, если повезет, то изнасилуют, или того пуще и вовсе убьют. Но практически в центре Москвы, где метрах в 10 впереди меня шел полицейский наряд. Это судьба, Глаша, и тебе с ней определенно надо что-то делать», — философски заметил парень. «Например, что?» — поинтересовалась она. «Переформатировать, как нечто само собой разумеющееся», — пояснил Антон и поднял свою стопочку, призывая выпить. «Перезагрузить, а то тянет тебя во всякое». «В отпуск уеду», — взяв свою и, посмотрев задумчиво на коньяк в ней, чуть ли не пообещала решительно Глашка. «Вот заказ сдам и уеду», — и махнула одним глотком до дна. «Ну, как вариант», — согласился гость, и, следуя примеру девушки, выпил в один глоток, закусил маслинкой и расширил свою мысль. «Закрути страстный роман со мной, например. Или в горы рвани. Можем, кстати, на пару рвануть на какое-нибудь восхождение. Или на байдарках сплавиться. Или поход какой-нибудь высокой сложности. Чтобы стрессануть. Так по полной ударить, так сказать, экстримом по нервам». «Не», — отказалась Аглая от предложенной программы. «Нервы свои я, пожалуй, поберегу. А вот море, солнце, поникшие от жары пальмы, приятный легкий бриз и полуовощное состояние на шезлонге — то, что надо. Тогда за отдых!» — предложил тост Антон и третий раз разлил коньяк. «За него!» — поддержала Аглая. Чокнулись, выпили. «Все, Антон!» — поставив стопку на стол, как-то в один момент устав, уведомила парня Глаша. «Я все, спать. Что-то меня рубит конкретно». «Это с трех малюсеньких рюмочек?» — подивился самопригласившийся гость. «Это не с рюмочек, а от стресса, обиды и переживаний», — внесла поправку Глаша, поднимаясь со стула, и повторила. «Все, извини, в другой раз посидим». И быстро, торопливо выпроводила соседа, не вслушиваясь в то, что он там говорит. Добралась до спальни и, рухнув на кровать, заснула практически мгновенно. Несколько дней Аглая размышляла, пойти ли ей все-таки в полицию, написать заявление или нет, прикидывая и взвешивая аргументы за и против. Рюкзачок свой Аглае было ужасно жалко. Она его долго выбирала, искала именно такой, как рисовала в своем воображении, небольшой, но компактный, функциональный и при этом стильный. И нашла таки. И не на каком-нибудь там маркетплейсе, не в интернет-магазине, а у конкретного производителя в небольшой частной фирме, которая работала с кожей. Да и содержимое рюкзачка жалко не меньше. Были в нем вещи, из-за пропажи которых она сильно расстраивалась. И все это относилось к аргументу «за поход в полицию». А потом Глаша, тяжко вздыхая, говорила себе, что нифига они не найдут. «Нет. Ну что, на самом деле прямо полиция все силы бросит на поиск ее обидчика-грабителя и возврат имущества, что ли? Смешно. И это было весомое такое против. Как и то, что времени у нее на поход в органы правопорядка не выкраивалось абсолютно. Глаша заканчивала работу над заказом и уже получила новый, не менее интересный». Промучившись пару дней в сомнениях, окончательное решение Аглая приняла, когда очередной раз столкнулась с соседом Чащиным, бывшим воинственным преследователем и истребителем котов, ярым последователем булгаковского Шарикова. Мы их душили, душили. С их прошлой встречи у лифта, когда господин Чащин возвращался из больницы, прошло довольно много времени, и соседушка брутальный уже обходился без костылей и без гипса на ноге, видимо, выздоровев окончательно. Был Виктор Юрьевич хмур, нерадостен и настолько чем-то озабочен, что даже вошел в кабину лифта, в котором уже стояла Аглая. Ожидаемо не поздоровался и вообще проигнорировал девушку, будто ее там и не было. И все сопел, нахмурившись, видимо, обдумывая что-то явно нерадостное. Ну и Аглая здравствовать соседу хамоватому не предложила. Но посмотрела на него и вдруг ясно поняла, что ни в какую полицию она не пойдет. А потому что вот, прямо перед ней стоит и громко пыхтит от умственных усилий яркий пример бесполезности обращения в органы правосудия. Законопослушный, честный бизнесмен. Ну и все. Выдохнула с облегчением Аглая, нет смысла идти. И покатились дальше дни за днями в делах, заботах и отдыхе, проведенном с родными и близкими. И всего за какую-то неделю совсем стерлась острота эмоциональных переживаний, связанных с тем нападением, и вернулась привычная, спокойная и ровная обыденность жизни. Только, как говорил один из бывших сослуживцев отца Аглаи, когда жизнь течет спокойно, без тревог, напрягов и неприятностей, не обольщайся, она просто перезаряжает ружье. Недолгие, спокойные, мирные денечки Аглаи, как показали дальнейшие события, были той самой передышкой, пока судьба перезаряжала свое ружье, чтобы бабахнуть по ней дуплетом. Аглаю разбудил дикий кошачий вой, который тянулся на одной высокой мерзкой ноте, болезненно остро ввинчиваясь прямо в мозг через уши, пробившись даже через глубокий сон, заставляя перепуганно резко сесть в кровати. «Мяу! Вау!» «Что?» — спросила ошалела Глашка, нифига не понимая, что подкинуло ее в кровати, напугав даже во сне, и что вообще происходит? Пожар, потоп, бомбежка? Как всякий современный человек, подсознательно ища ответы на все вопросы в интернете, она неосознанно схватила с тумбочки свой смартфон, который, надо же, как удачно, забыла вчера отнести на ночь в прихожую, и посмотрела обалдевшим взглядом на экран. 4:42, — показывал точное время гаджет. «Не, нормально, да? 4:00 утра? Чё, война? Воздушная тревога? Вау! Мяу!» — взвыл на площадке пуще прежнего котяра. «Блин!» — Глашка откинулась обессиленно на спину и громко возмутилась. «Вилли, сволочь гадская! Чтоб тебя Чащин придавил, наконец! Пусть не до смерти, но для порядку хотя бы!» «Как же ты достал, скотина ты эдакая!» Но от следующей, прострелившей сознание мысли, Аглая снова резко села на постели. «Ты что, сволочь кошачья, снова объявил войну?» «Не, ну это уже ни в какие ворота, ни кормой, ни буфером. Какого, спрашивается, пардонтис, хрена?» Ведь вроде бы оба участника разошлись с краями, отказавшись от взаимных претензий, признавая мирный нейтралитет. «И что, все сначала?» «Сама убью», — грозно пообещала Глашка, решительно откидывая одеяло в сторону и выскакивая из кровати. Торопливо натянув поверх ночных шортиков с маечкой домашней штанишки и футболку, раздраженно торопливо, не с первого раза попадая, отчего злилась, заводясь еще больше, она сунула таки ноги в тапки и, грозно разящей немезидой, прошагала к входным дверям. Валерьян обнаружился там, где Аглая и предполагала найти эту сволочную кошатину. Сидел на коврике под дверью Чащина и, запрокинув свою большую лобастую башку вверх, голосил выл почем зря дикой дурниной. «Ты что орешь, скотина?» Подбежав и наклонившись к коту, прикрикнула на него Аглая. «Мя!» От ее резкого окрика Вилли заткнулся с перепугу, подавившись не успевшим набрать мощности новым завыванием, и посмотрел на девушку не просто с укором, а с большим душевным презрением, как на существо глубоко неразумное. «Что ты тут разорался?» — спросила Глаша, чуть поубавив возмущение, чтобы не перебудить соседей, которых еще не успела разбудить это голосящее животное. «Мя!» — нехотя и презрительно вякнул в ее сторону Вилли. «Что ты мне тут мявкаешь?» — попеняла раздраженно Глаша и зловредно напомнила коту имеющийся расклад. «Давно Чащина по сусалам, да промеж ушей не прилетала. Решила освежить впечатление?» «Фррр!» — фыркнул презрительно Валерьян, окончательно разочаровываясь в девушке, и как-то так дернул своей мохнатой головищей, словно указал кивнул на дверь у него за спиной. «Типа, пойди посмотри, кто тут кого победил, а кто огреб по справедливости». «Что?» — снова переспросила Глаша. И только сейчас перевела взгляд с виновника ночного переполоха на ту самую дверь. «Оп-па! А дверца-то, оказывается, открыта?» «Ой, нет!» — простонала просительно, безнадежно Глаша, ясно понимая, что вот прямо сейчас вляпается в очередные неприятности. «Да ладно. словно упрашивала и уговаривала она обстоятельства. «Что, второй подход к снаряду? Опять избитая на совесть морда соседа и все остальное?» И, набрав воздуха до упора, протяжно выдохнула и, посмотрев на Вилли, спросила. «И за что мне такая фигня?» «Фррр!» — фыркнул язвительно котяра. С видом демонстративного превосходства фыркнул, показывая, что его эта история не касается. А вдряпалась она очередной раз, потому что дура вот такая, что с нее возьмешь, всегда куда-нибудь встревает. «Да сам ты!» — попрекнула его Глашка и предупредила. «В следующий раз спасать не буду. Хоть пусть что с тобой случится». Ей ужасно, до паники и мелкой внутренней дрожи не хотелось соваться в эту клятую приоткрытую дверь. Но Аглая знала, что все равно сунется и оттягивала этот момент как могла. Вот с животным разговаривала. Ну а с кем еще? «Может, я того спать пойду?» — спросила она у кота, вглядываясь в пробирающийся из-за щели неяркий свет. «А утром разберемся, что у него там снова случилось». И посмотрела на Валерьяна. «А?» Почему-то в этот раз он уставился ей прямо в глаза, никаких гримас и ужимок не изображая. «Ясно», — тягостно вздохнув, кивнула Глаша. «Я спать, а ты снова орать примешься», — и попрекнула. «Так не орал бы, а сам зашел и общался бы с врагом своим разлюбезным». Тут она вдруг спохватилась, уловив мысль. «А как ты здесь вообще оказался-то? В 4 утра? Что, хозяйка снова забыла дверь запереть?» Аглая посмотрела на дверь Музы Павловны и подивилась еще больше. Дверь соседки была закрыта без всяких щелей и зазоров. «Значит, что? Значит, Вилли не выходил из своей квартиры?» «Так», — одернула себя Аглая, — «ладно. Придется проверить, что там с этим соседушкой снова приключилось. А то, что приключилось, — это верняк, и гадать не надо. Иначе чего бы Вилли так орал посреди ночи?» Может, конечно, он таким образом предъяву очередную соседу выкатывал, а может и нет. Аглая снова призвала себя вернуться к актуальной проблеме. Пофиг, про что там котище голосил, надо просто пойти посмотреть по-быстрому и идти уже дальше спать. Раньше разберется, раньше освободится. Видимо, почувствовав готовность девушки к действию и робкому подвигу, Валерьян поднялся с коврика и отступил в сторону, освобождая ей проход в квартиру. «Что?» — спросила от чего-то шепотом Глаша у кота. «Со мной не пойдешь?» Валерьян посмотрел на нее с надменным упреком, но готовности сопровождать не выказал. «Ну, конечно», — поменяла ему все так же шепотом Аглая. «Как орать, обалдуем, так ты первый, а как на настоящее дело идти, так сразу хвост поджал». «Фррр!» — фыркнул недовольно Вилли и демонстративно отвернулся. «Ну и сиди», — отчитала его Глаша. И, без всякого предупреждения, окриком-призывом из разряда «Есть кто дома?», как и в предыдущий раз, но, как и тогда, одним пальчиком за ребро Аглая потянула на себя дверь, раскрывая пошире и осторожно переступила порог. И остановилась, сходу сильно подивившись. В прихожей не было мебели. То есть не только мебели, а вообще ничего не было. Стены, пол, потолок. Все. «Ну ладно», — пожала она плечами. «Мало ли, может, сосед решил обстановку сменить на более дорогую». И, подбодрив себя таким размышлением, Аглая двинулась на свет. Видимо, Виктор Юрьевич как-то совсем уж радикально решил сменить интерьер. На эту мысль наводил вид гостиной, расположенной напротив прихожей, отлично просматриваемой через настежь распахнутую в нее дверь с того места, где стояла, настороженно замерев Аглая. Там тоже не наблюдалось ни одного предмета мебели. И не только мебели, а вообще никаких вещей. Даже люстра отсутствовала. Вместо нее с потолка тянулся толстый короткий провод, заканчивавшийся черным патроном с вкрученной в него обычной лампочкой, даже не энергосберегающей. Зато нашелся хозяин. Он лежал на полу посредине комнаты, ровно под лампой, заменившей люстру. От входной двери, где перепуганным, настороженным сусликом замерла Аглая, осматриваясь, были видны только босые ступни, поскольку лежал он ногами к выходу, выпирающий холмом живот, и неясные очертания остального тела. И что-то с теми ступнями было неправильно, это Аглая сразу поняла. А вот что? «Ох, как-то это не супер, Гудвилли», — поделилась Глашка нехорошим предчувствием с котом, продолжавшим сидеть рядом с дверью. «Совсем не супер, Гуд». И спросила, «Может, все-таки пойдешь со мной? Ну так, для моральной поддержки». Кот предсказуемо не ответил и не шевельнулся даже. «Ну ладно, это я так спросила от нервов», — призналась Аглая. Дальше тянуть не имело никакого смысла. или уже вперед идти и разбираться, или сливаться нафиг из квартиры и просто вызывать компетентных людей. «Ай», — решилась Глаша, — «вызвать всегда успеем. Может, он бухой в Зюзю там валяется, а она полицию по тревоге дергать примется. Нехорошо это. Еще штрафуют за ложный вызов, да и вообще». Нервно сглотнув внезапно пересохшим горлом от накрывшего с головой дурного предчувствия беды, истерически, с непроизвольным всхлипом вздохнув, Аглая все же двинулась осторожно по коридору, шагнула в комнату и даже прошла вперед, приблизившись к лежавшему Виктору, и застыла, словно ударившись о невидимую преграду, закаменев и забыв дышать, уставившись расширившимися от ужаса глазами на то, что увидела, и только слышала, как барабанит, грохочет в ушах и в груди сердце. Она пришла в себя, словно очнулась, когда почувствовала, что от остановки дыхания легким сделалось больно. Резко шумом выдохнула-вдохнула и тут же прихлопнула двумя ладонями рот, почувствовав, как рвотный комок даже не накатил, яростно шибанул не просто в горло, а перекрыл, забил всю носоглотку. Сорвавшись с места, теряя по дороге тапки, Аглая понеслась из комнаты, влетела в туалет, рванула крышку унитаза, резко наклонилась и ее вывернула наизнанку мучительными, болезненными спазмами рвоты. Когда накатывавшие волны тошноты наконец прекратились, Глаша обессиленно опустилась на пол, отдав себе приказ глубоко дышать. Просто глубоко дышать. И она дышала, дышала, дышала, понемногу успокаиваясь, насколько вообще было возможно успокоиться при таких обстоятельствах. «Ей придется туда пойти еще раз», — поняла она. «Я не могу», — прохрипела Аглая вслух. «А придется», — возразила Глаша ее гадская совесть, «потому что этот человек может быть еще жив». И напомнила. В прошлый-то раз он был жив. Аглая зажмурилась, сдерживая рвущиеся изнутри утробные и бессильные рыдания, истерично-судорожно всхлипнула несколько раз, выдохнула и, кряхтя сопя, принялась подниматься, цепляясь за небольшой угловой умывальник, вмонтированный в стену. Открыла холодную воду, сунула под бьющую сильную струю лицо, прополоскала рот, закрыла кран и постояла, опершись руками на мойку, низко склонив голову, оттягивая момент, когда все же придется выходить.